Фауст, может, расскажешь о себе? Можете звать меня Иоганном, если хотите. Я врач из Германии, город Виттенберг. Рью, повернулся ко мне Фауст, когда я положил руку ему на плечо. Позволь мне, не думаю, что ты желаешь рассказывать историю своей жизни, так что я перечислю только самое основное. Хорошо, благодарно кивнул Фауст. Итак, наш друг немного приукрасил действительность. Он не врач, а гений в половине областей полевой и не очень медицины, способный собрать любого из нас по кусочкам безо всяких преувеличений. В бою на кладбище завалит любого из нас, за исключением меня и Дэя. Если кто еще не догадался, то наш друг – очень сильный некромант. Если в округе нет трупов, то лучше бы нам его прикрывать, хотя и так он на многое способен. Вроде бы я ничего не упустил. Вокруто. Первым высказался Трей после полуминуты молчания, которая ушла на осмысление сказанного. Согласен, кивнул Рия головой. Ладно, раз уж мы познакомились, то предлагаю позавтракать и пойти в город развлечься. Жизнерадостно заявил Йо. Согласен, поддержал я. Пожалуй, стоит немного развеяться. Сходим в кино. Рия, в Америке полно стриптиз-баров, особенно в городах вроде этого. Рью, возмутился бывший байкер. Я не, да шучу я, заржал я. Уже к вечеру во мне начала подниматься сильнейшая паранойя. А причина была в том, что мы встретили еще одного персонажа. Один, ладно, но два, если появится еще и Лейсерк, то я точно землю буду рыть, но найду причины таких совпадений. А случилось все обыденно. Шли мы, значит, шли, как вдруг какой-то чернокожий пацан лет 14 с дебильной прической налетел на Сору. Ой, извините, случайно вышло. Приподнял он руки и постарался прошмыгнуть мимо, но наткнулся на острие катаны. А кошелек нашей подруги тоже случайно у тебя в кармане оказался? Иронично спросил я. Ну и кошелек, это как яблоко. Ньютону на голову упало, а мне в карман. Понял прикол, ха-ха. Миг. Силуэт пацана размазался в воздухе, но тут же вновь сошелся вместе, опутанный тенями. Да, пацан, попал ты, хмыкнул Рия. Рью тебя за ссору порвет. Эй, помогите, насилуют. Заорал пленник. Я, по-твоему, идиот, устраивать драки шаманов на улице, без предварительной подготовки? Как на умственно отсталого посмотрел на него я. Люди вокруг нас начали таять, исчезая. Через пару секунд мы находились на девственно чистой улице. А всего-то и надо, что сместить нашу группу в пространстве на пару уровней, да создать иллюзию людей. Я такое в бою с Хао проделывал в гораздо более сложных вариантах. Я все отдам, отпусти. Рью, тронул меня за плечо Йо. Он тоже участвует в турнире. Мне указали на оракул, прицепленный к руке парня. А как забавно вышло. Значит, убив его, мы избавимся от лишнего соперника, хмыкнул я. Нет. А Сакура тут же встал перед пойманным, закрывая его своим телом. Это неправильно, Рью. Амидамару, ну хоть ты скажи ему, возвел очи к небу я. Я согласен с Йо, это бесчестно, убивать связанного противника, появился рядом флегматичный самурай. Вот-вот, послушай своих друзей, да и что ты потом делать будешь, есть меня, завопил пленник, почуявший спасение. Так я невкусный, замолкни, буркаю, заставляя тень наползти на его лицо. Раздалось протестующее мычание. Йо, если тебе это так важно, то я могу отпустить его и убить в бою, но никто, никого убивать не будет. Я согласен с Рью, буркнул Тао. Он пытался ограбить нас, потом сбежать, к тому же, нам все равно придется с ним драться. Я думаю так же, присоединился Дэй. Йо, давай уже закончим с этим. От этого парня все равно нет никакой пользы, зачем нам ссориться из-за него? Пользы нет, а пусть он отправится с нами. Нет, все-таки Йо, это нечто. Заявить что-то подобное мог только он. Что? Выкрикнула сразу несколько глоток. Ну а чего? Нас тут 8, как раз не хватает человека для команды, так почему бы и нет? Все повернулись к связанному, который усиленно закивал головой. Еще одна проблема на мою голову, пробормотал я, разжимая кулак и тем самым убирая тени. А Сакура, я тебе гарантирую, этот воришка сбежит, как только мы все отвернемся. Такие, как он, всегда сбегают, а скорее всего еще и обкрадет нас всех. Это ваш кошелек, промямлил охреневшим от изменений в нашем настроении и намерениях голосом парень. Там ничего нет, хмыкаю. Оставь себе, Сора кивнула головой. Так ты хотел его убить за пустой кошелек, завопил Рия. Нет, конечно, удивляюсь. За попытку нас обокрасть и за наглость, которой хватило, чтобы решиться на такой поступок. А вы что подумали? Хе-хе, а он нормальный? Шепотом спросил у ее новенький. Временами последовал лаконичный ответ. Тебя как зовут? Кстати, Чоколов Магданиел. Я Асакура Йо, это Риа, парень, который связал тебя, Кагирю, начал объяснять Чоколову обстановку Йо. Я же тем временем переместил нас в нормальное пространство. В конце концов, когда оставалось всего полторы недели, мы решили выдвигаться к деревне Добби, так сказать, с запасом. Прибыв в какой-то городок, двинулись из него пешком. Вот в дороге-то нас и нагнала Анна. Объяснения про книгу Хаа и всякое разное прошли довольно быстро, после чего ее милостиво выбил из своей невесты право для всех нас заглянуть в древний текст. Тут уже влез я и попросил Анну помочь решить проблему Фауста. Когда раздраженная Киоима осчастливила некроманта, был уже вечер, а потому поступило предложение читать книжки с утра, а сейчас ужинать и спать. Стоило только ее открыть печать, как появились две тварюшки, которые даже сказать ничего не успели, как были схвачены мной в тени, а затем опутаны бусами Анны. Бедные демоны, впрочем, признаю, удержать мне их удалось только благодаря развитому ядру. Йо, удачи, пожелала блондинка, после чего Сакура уже хотел было открыть книгу, когда моя рука его остановила. Так, небольшое объявление. Хотите, делайте, хотите, нет, но не давайте увеличивать ваш запас сил, только ваш собственный дух, иначе вы добьетесь весьма малого. Сора, к тебе относится в первую очередь. То есть ты хочешь, чтобы мы эту книжку читали просто так? Возмутился Трей. Вы меня не касаетесь. Только Сора, как моя ученица, вам я просто дал совет. Отпускаю руку Асакуры, который скорее рефлекторно открыл книгу, вспыхнувшую ярким светом. Ну и где мы? Раздраженно и громко спросил Лен, оглядываясь по сторонам. Да и то правда. Вся наша группа зависла в бесконечно пустом белом пространстве. Смотрите, выкрикнул Трей, показывая за мою спину. Обернувшись, я увидел нормальный мир. За спиной у меня была вся та же белизна, тогда как впереди она соединялась с реальностью, постепенно переходя в нормальный и привычный нам всем вид. Я уже знал, что увижу, и не прогадал. Зенки, Кауки, два демона, ставшие стражами книги Хаа. Я не обманывался насчет них. Несмотря ни на что, эти двое были невероятно сильны, просто мне удалось поймать их в момент воплощения, а там уж и Анна не подкачала, связав своими бусами обоих демонов. Учитывая, что в каждой бусине сидит по душе шамана Асакуры, то у демонов просто не было шанса полностью воплотиться со своей истинной силой. Двое демонов и Хаа, в его первое воплощение, просто невероятное для тех времен мастерство. Да и сейчас подобные умения будут очень и очень серьезным подспорьем любому. Именно с помощью своих техник и мастерства, а не грубой силы, Хаа удалось победить, что не могло не впечатлять. Вместе с ним мы слышали мысли людей вокруг. Омерзительно они ненавидят человека, спасшего их, за его силу. Люди бывают разные, и простых обывателей среди них всегда больше, однако даже зная это, не могу не испытывать раздражения и некоторой брезгливости. Что же чувствуют сейчас остальные? Сора, выдержи, черт тебя дери. Картинка сменилась. Мужчина в традиционной для японских шаманов одежде зачерпывает голыми руками лаву. И опять невероятное мастерство. Так слиться с природой все мои успехи на этом фоне, когда такое проделывают голыми руками все, чего я пока достиг в этой области, смотрится смешно. И это понимает Сора. Черт, держись, иначе мне придется. Не правда ли, люди омерзительны? После увиденного нами с таким утверждением спорить было тяжело. Картинка вокруг снова сменилась. Теперь мы стояли на ядовитой черной почве. Вдалеке был гигантский завод, рядом высохшая река, по дну которой текла омерзительного вида слизь. Я всем своим существом чувствовал разлитую вокруг боль. Это будущее, уже недалекое. Хаа повернулся к нам спиной, зачерпывая горстку земли. Будущее, которое построят люди. Нравится? Не думаю, хмуро кивнул Фауст. И мне не нравится. Только вот скажите, почему я пытаюсь его предотвратить, а вы – нет. Хмуро и холодно повернулся первый Асакура к нашей группе. Поведение явно не как в каноне, ну оно и понятно. Мы сейчас тоже не совсем канонная команда. Потому что нам не нравятся твои методы, аккуратно высказался я. Ты хочешь уничтожить людей, я же предпочту их направить. Вот как, удивился Хаа. Удивился скорее тому, что хоть у кого-то нашлось, что сказать. Возможно, ты и прав, однако что будет, когда люди все-таки уничтожат этот мир? Что будет, если ты не сумеешь или не успеешь? Вновь пронзительный взгляд, от которого бросает в дрожь. Только шаманы смогут возродить эту землю. Горсть в руке Хаа вдруг стала прорастать травой. Рука перевернулась, высыпая зелень с землей вниз, и как только те коснулись поверхности, от места падения тут же стала разрастаться зелень. Только сильнейшие шаманы. Сейчас планета изранена, но раны залечить проще, чем воскресить мертвого. Люди – это болезнь. Так стоит ли проверять, убьет ли она жизнь, или же следует сразу излечить недуг? Фигура легендарного шамана начала растворяться перед нами, и каждый из нас почувствовал, как в него вливается сила. Нет, не так, сила. Вся моя странная энергетика, как шамана, раскрывалась. Все, что я мог сделать, не давать ей расти вширь, только вглубь. Плотнее, глубже, качественней. Резерв все равно вырос, но не сильно намного. Когда сильный свет ушел от глаз, я обнаружил вокруг глубоко погруженных в себя ребят и обычное, нормальное пространство. Глянув свои характеристики, я чуть не запрыгал от радости. Игрок. Имя. Кагериоу. Раса. Человек. Узумаки. Энергетическая форма. Уровень. 52. Опыт. 3216-5200. Возраст. 14 лет. Класс. Ниндзя-энергет. Подкласс. Шиноби. Шаман. Сила. 17. Ловкость. 21. Выносливость. 28. Интеллект. 33. Мудрость. 23. Воля. 35. Харизма. 17. Классовые характеристики. Шаман. Концентрированное ядро. 76. Духи. Учиха Мадара. Ур. 281. Каге. Ур. 254. Нурарихён. Ур. 322. Фуриаку. 101. 101 тысяча. Контроль. 122. Свободных очков характеристик. 24. Свободных очков предела. 0. Я сам вырос на 8 уровней. Все мои хранители повысили уровень, вырос резерв, контроль значительно, примерно в 1,5 раза, поднялся. Однако больше всего обрадовало ядро. Пусть показатель и остался тем же самым, но, насколько я знаю, концентрированное ядро можно смело удваивать по отношению к нормальному. А нормальное оно даже у Хаа. А Сакура скорее всего обзаведется аналогичным моему на следующее перерождение, да и на это мог, если бы захотел. Видимо, контролировать мощь духа огня не так просто, как кажется на первый взгляд, из-за чего требуется большое по объему ядрышко, способное пропускать сквозь себя сразу немаленькие порции силы. Однако для меня концентрированное ядро – это нечто большее. Система. Вкладывая один стат в свое новое ядро, я, фактически, вкладываю два в свое старое. В этом весь смысл концентрации ядра и у обычных шаманов. Конечно, можно было бы постараться направить все изменения на резерв. Учитывая, сколько я получил, да еще и новые уровни, то это было бы что-то около 180 единиц. Да только мне оно надо, несмотря даже на то, что я закрылся частично от воздействия Хаа и немаленькая часть бонусов пролетела мимо. Я сейчас могу одолеть всех окружающих меня шаманов вместе взятых. Ни один из моих хранителей не требует от своего шамана огромных пропускных способностей или больших запасов энергии. Зато всем им нужен контроль и мощное ядро. Вглядываюсь в Сору. Игрок. Имя. Сора Акиэми. Раса. Человек. Уровень. 45. 3217-4500. Возраст. 16 лет. Класс. Шаман. Сила. 13. Ловкость. 14. Выносливость. 16. Интеллект. 16. Мудрость. 15. Воля. 14. Харизма. 13. Классовые характеристики. Шаман. Ядро. 93. Духи. Акикамиемота. Ур. 69. Фуриаку. 132. 132 тысячи. Контроль. 62. Свободных очков характеристик. 57. Свободных очков предела. 0. Дура. Нет. Количественно она получила едва ли не больше, а вот качественно, имея такой шанс и так бездарно его просрать. Сора. Прервал установившуюся тишину я. Какого черта ты меня не послушала? На меня сначала все недоуменно оглянулись, после чего Трей явно почувствовал мой меньший резерв. Ути-пути, Рью не смог получить столько же сил, сколько и мы, вот теперь и злиться. Ну и каково это? Чувствовать, что теперь не самый сильный в этой команде. Отвали, отмахиваюсь от ледышки. Сора. Ну я мне показалось, что так будет лучше, но ведь получилось же. Я сейчас даже сильнее, чем. Хочешь сказать, что сильнее меня? Иронично усмехаюсь, прикрывая глаза. Ну да, понятно, когда Хаа действовал сам, Мы все испытывали сильное удовольствие и чувство эйфории от переполнявшей нас мощи. Стоило только Сори попытаться взять изменения под контроль, как сразу же стало очень и очень тяжело, что было таким резким контрастом с прошлыми ощущениями, что девушка попросту не смогла психологически выдержать такой переход, в результате чего вернулась на протаренную хаодорожку. Она явно выросла и серьезно, пойдя по пути, находящемуся где-то посередине между тем, что надо было, и тем, как шли все остальные. «Успокойся, Рью. Просто признай, что был неправ. В конце концов Сора сейчас действительно сильнее тебя, а ты стал самым слабым из нас. Она из-за твоего глупого совета и так не добрала сил», — бросил в мою сторону Рия. «А система? Какие же идиоты меня окружают?» — простонал я. «Вы все меня достали своей тупостью. Думаю, стоит объяснить вам ее сейчас, чем потом дать это сделать врагу, материализую в руках Канимасу. Вы все, кроме Соры, Фауста и Дея, против меня. Если не станете драться, то я начну вас убивать». «Рью, успокойся», — попытался образумить меня Асакура. «Хая просто подействовал на твой разум. Моя голова абсолютно чиста, йо. Да он просто бесится, агрхха». Начал было Трей, но тут же отлетел на пяток метров в сторону, плюясь кровью. Я не стал рассусоливать и врезал ему в живот эфесом катаны, мгновенно телепортировавшись. «Это последнее предупреждение. Следующий удар стану наносить лезвием и не сдерживаясь», — рявкнул я. «Почему я сказал, что не хочу драться против Соры, Фауста и Дея? Сору я не хотел избивать и калечить. Фауст и Дей послушали мой совет и сейчас также имели концентрированные ядра. Вот и все. Анна, кстати, быстро поняла, кто тут прав, так что не вмешивалась, лишь наблюдая. Да он просто не в себе, надо его остановить», — прокричал Рия, уже держа своего Такагера в руке. «Дух бесплотный. Гигантская колесница, высотой с 6-7-этажный дом, выросла прямо посреди степи, где мы находились. Как, однако, эффектно выглядит. Только вот внушительно, не значит эффективно. Амидамару. Огромный, метров 10-15, голубовато-прозрачный светящийся клинок вырос из двух мечей Асакуры. Басон, Кори, Мик, Рью, хватит дурить, не сходи с ума. Да что с ним разговаривать?» — завопил явно злой Трей. «Ледяной поток, Мадара», — тихо произношу я. «Дух бесплотный, Каге, Нурарихён, дух бесплотный, тройное воплощение». Название пришло в голову внезапно, впрочем, мне было не до того. Настолько сложную технику я выполнял. Впрочем, сейчас не намного сложнее, чем было одновременное использование трех духов ранее. Смысл был в том, что Канимасу, моя часть, как и мое тело, и моя тень. Ранее я использовал все это как проводники. Так же, как ее использует меч, я пользовался своим телом, тенью и Канимасу. Теперь же я использовал их всех как единое целое. Только вот в качестве проводника все равно что-то должно было выступать. Сейчас я выбрал тень, опустив трех духов в темный силуэт на земле, который мгновенно налился абсолютной чернотой и приобрел очертания тени Мадары. Я почувствовал, как сквозь эту черноту в меня течет огромная сила, в меня и Канимасу, который тоже был мною. Со стороны это выглядело, как будто я мгновенно обратился трехмерной тенью. Атака Трия спокойно прошла сквозь меня. «Чего? Он даже не защищался», — завопил он сверху. Я почувствовал заходящего сбоку со своей огромной дурой йо. Первая ошибка. Большой, не значит сильный. Резко выдыхаю, и красная катана, в которую обратился Канимасу, мгновенно перерубает клинок Асакуры, который осыпается осколками, тающими в воздухе. «Чего?» — только и успел удивиться он, когда моя нога впечаталась ему в висок. «Вторая ошибка, самоуверенность», — сказал я для Соры, который передавал эти слова. Остальные вряд ли меня расслышали. От меня мгновенно отлетели сотни тысяч томоя, крутящихся в воздухе. Вокруг уже ничего не имело значения. Вся реальность для окружающих была иллюзией, которой я вертел, как хотел. «Да что ты там бормочешь?» — проорал взбешенный Харахара, направляя свою ледяную деву, метров под 100 ростом, на меня. Удар ледяного кулака прошел сквозь мое тело, а вот огромная тень превратилась в множество тонких шипов, насадивших духа, словно бабочку. То решето, в которое превратилось тело Кори, попросту не могло более оставаться материальным. Телепортация и удар коленом в голову отправил ледышку на отдых. Рядом появился Чоколов, чей ягуар просто был перерублен. Благодаря тому, что я контролировал реальность вокруг, мой силуэт попросту не был виден никому, кроме тех, кого я бил, и зрителей. «Сора, Сейчас покажу кое-что очень эффектное на голом мастерстве, а не на силе. Невидимые до этого Томой пропали без следа, позволив оставшимся Рия и Лену узреть, наконец, меня. Они одновременно бросились ко мне, но черные полупрозрачные цунами из-под моих ног просто сшибли как басона, так и колесницу Рия, разрывая и то, и другое, на части. Если бы они успели освоиться со своей силой, то я бы, конечно, такого не делал, но так без шансов. Все. Оглядываю валяющиеся тела и несколькими прыжками приближаюсь к Фаусту. Иоганн, подлатаешь их? Конечно, Рью. Урок понятен, Сора? Хмуро спросил я. Да-да, едва шевеля губами и стоя на дрожащих коленках, сказала девушка. Сам я, собственно, тоже был не в лучшем состоянии, однако у меня еще оставалось что-то около десятка тысяч фуряку, так что держаться было несложно. К тому же, ядро постоянно вырабатывало энергию. Теперь этот темп был настолько высок, что его можно было бы учитывать в бою и уже точно не как статистическую ошибку. Фауст тем временем уже собрал с помощью Рия и Лена, как наименее пострадавших, всю команду в кучу, так что теперь за них можно было не беспокоиться. Кстати, оба добровольных помощника Иоганна выглядели сильно пришибленными. Ну да сложно осознать, что вся твоя крутость и мощь – лишь пустая бравада. К нам кто-то приближается, подошла хмурая Анна. ГМ, мне сейчас сложно понять хоть что-нибудь, все-таки энергетика еще не стабилизировалась, признался я. Сколько и с какой стороны? Все шаманы, всего трое человек, они летят вон оттуда, указала Киоима в сторону пальцем. Фауст, скоро они придут в чувство, крикнул я. Полчаса, ясно. Готовьтесь, к нам приближается кто-то. Лен, ты охраняешь вместе с Фаустом наших. Рия, пока в резерве. Коротко отдал я команды, на пару секунд переместившись к ним, чтобы не орать. Вмешаешься по ситуации. Возможно, это будет не враг. Вот они, указала Анна на большой силуэт в небе, который развеялся метрах в 20 над поверхностью, предварительно проявившись, как огромная полумеханическая хреновина. Со спины этой штуки спрыгнули трое. ГМ, и что-то мне кажется, что я знаю, кто они. Сдавайтесь, рявкнул блондин в прямоугольных очках, направляя на нас пистолет. Да, ни приветствий, ни причин, сдавайтесь и все. Да, ехидно уточнил я. Ну а чего мне бояться? На моей стороне сейчас как минимум Анна с Зенки и Кауки, Сора, Лен, Фауст, Рия, да и хотя эти трое, за исключением молодого зеленоволосого пацана, вроде как превосходят нас по силам. Точнее, по резерву. Они на уровне того же Рия сейчас. Только вот Лен с Рия конкретно потрепаны. Она ощущается, как слабый шаман. У меня всего 13,5 тысяч фуриаку сейчас. В общем, складывается иллюзия, что они сильнее. Ты поддался Хая и отдал ему свой разум. Вы все, мы видели, как ты перебил своих друзей. Ха-ха, развеселился я. Не понимаю, о чем ты. Я их только проучил, вот и все. Кажется, они все на грани. Да и не дерьмо вроде вас учить меня морали. Закончил я неожиданно. Ты их знаешь? Повернула ко мне голову Анна. Ага, эти трое из отряда X-судей. Редкостные ублюдки, как по мне. Если вкратце, то почти все они, бывшие члены спецподразделения и вроде как противостоят Хая, только вот в их методах основным идет заставлять маленькую девочку проходить через адские пытки, таким образом увеличивая свое фуриаку, чтобы потом делиться им с остальными членами отряда. Как ты понимаешь, сами они в том, что являются редкостными мразями, никогда не признают. Заткнись и не смей оскорблять железную деву, заорал, как ненормальный, блондин. Последний раз повторяю, сдавайтесь, я не хочу убивать, а не то что, весело заявляю. Анна, поворачиваюсь к девушке, за нашими спинами возникают два хихикающих демона. Почувствовав, что пахнет жареным, Лен с Рия и Фаустом демонстративно сконцентрировали свое фуриаку. Стоящая рядом со мной Сора последовала их примеру, да и стал покрываться чешуей. Я просто слился сознанием с ветром вокруг, что вышло необычайно легко. Аккуратно закружившись между всеми присутствующими, на мгновение концентрируюсь и оставляю острый порез на щеке блондина. Тот в шоке схватился за пострадавшее место рукой и неверяще посмотрел на кровь. Ослабив контроль над ветром, лыблюсь ему в лицо. «Свалите сами, или вас прикончить, мы уходим», — сжал зубы очкастый. Но попытался было возразить зеленоволосый. Потом, Лейсерк, сейчас силы слишком неравны. Услышав это имя, я чуть не подавился, наконец-то поняв, почему тот пацан мне кажется знакомым. Впрочем, пофиг. По канону он все равно потом свалил к их судьям, так что нафиг мне его к себе тащить, серьезной силы не представляет. Талантлив, несомненно, но не уникален. Та же Сора не хуже, скорее даже лучше. Ненавидит Хао, так я Хао не ненавижу. Я им скорее восхищаюсь и сильно жалею, что у нас такие разные цели. Сплюнув вслед уходящей тройке в белых плащах, я развернулся к Соре. Запомни, что бы эти люди ни говорили, как бы слаженно и красиво ни звучали их слова, как бы они тебя ни убеждали, никогда не верь им до конца и ни в коем случае не присоединяйся к ним. Это секта. Фанатики, которые пойдут на все ради своей цели. Заставлять ребенка проходить пытки, которые не каждый взрослый выдержит, пусть та девочка и думает, что делает это добровольно. Пожертвовать собой, вырезать город они готовы и способны на все, а став частью их команды, ты сама не заметишь, как тебе промоют мозги и разучат думать. Почему ты говоришь это мне? Потому что Дэй, мой вассал, китаец, стоящий за моим плечом, подтверждающе кивнул головой. Он сделает все, что я прикажу и пойдет только за мной. Их судьи требуют ставить их цели на первое место, но на первом месте у Дэя теперь стоят мои цели и менять этот порядок вещей он не станет. Для Фауста самым важным является его Элайза. Она и больше никто. Ему попросту наплевать на их судьи и их идеалы. До остальных мне есть дело поскольку постольку. Они не дети, сами должны уметь думать. А вот ты, я задумался, пытаясь выразить свою мысль. Я тоже не ребенок, ошибаешься. В мире шаманов ты ребенок, как и Рия. И став моей ученицей, ты переложила ответственность за себя на мои плечи. Мои и более ничьи. Так или иначе, но если с тобой что-то случится, то отвечать за это стану я, а не кто-то другой, и твоей собственной вины в любых твоих неудачах всегда будет лишь часть. Большая, меньшая, но частичка вины всегда станет лежать на мне так или иначе. Во всяком случае, пока я не посчитаю, что ты уже готова к самостоятельной жизни в этом мире. Та же ситуация и у Йосрия, хотя Асакура относится к этому несколько более развязно и расхлябанно. Он прав, подтвердила до этого молча слушавшая нас Анна. Пока ты не станешь полноценным шаманом, Рью за тебя в ответе. Это правило, кодекс, мораль, этикет называй, как хочешь. Так или иначе, но любая твоя проблема сейчас, этой проблемой Рью тоже. Но разве я не полноценная шаманка? Разве я не могу одолеть большинство всех этих полноценных шаманов сейчас? Да я, нет, рявкаю. Ты совершаешь ошибку, свойственную всем новичкам в духовном искусстве, начавшим с пути силы. Ты вообще не шаманка, а лишь одаренная девушка, поняла, ты воин-шаман, но не шаман, ты не обладаешь необходимыми знаниями и умениями, чтобы быть полноценным шаманом, ты умеешь только объединяться с духом и сражаться, если ты считаешь, что боевые навыки, это и есть духовное искусство, то позор мне как учителю, вспомни, с чего мы начинали, Сора, сначала с гневом слушавшая меня, постепенно начинала понимать, это было видно по ее лицу и глазам. Все-таки думать я ее научил. Ты можешь призвать душу умершего, успокоить взбесившуюся злую сущность, избавить человека от одержимости, исцелять, как Фауст. Можешь договориться с духами леса или реки, рядом с которыми станешь жить. Да ты их хотя бы найти сможешь, или защитить свой дом. Вижу, ты начала меня понимать, подумай над этим, и над тем, как ты себя начинаешь вести. Сила тебя меняет, а если так, то твой дух недостаточно стоек. А что главное у шамана? Воля, тихо ответила погружающаяся в себя девушка. Именно. Даже Хао станет полнейшим ничтожеством без воли. Даже я или тот же Йо. Воля, основополагающая добродетель шамана. Оставлю тебя пока. Эй, Фауст, спросил я, телепортировавшись к выполняющему какие-то манипуляции с Йо и Агану. Да, долго они еще, несколько минут, коротко ответил немец. Хорошо. Застонал Трей, открывая глаза и с трудом поднимаясь. Очнулся, болезный, насмешливо окликаю его я. Рью, ты чего, что тут произошло? Оглядел хорохоро валяющихся ребят. Стоп, мы дрались, а потом ты добыть не может. Надеюсь, свои ошибки ты осознал. Трей, с арктическим холодом во взгляде глянул я на ледышку. Помоги Фаусту, если делать нечего. Думаю, твой лед ему будет кстати. Да, было бы неплохо. Кивнул все еще шаманищий над башкой Асакура Яган, которому помогала его жена-хранитель, Марти. Охренели все, когда увидели этого представителя шаманско-людского племени в номере, снятом Анной в городке недалеко от нашего местонахождения. «Привет, ребята», – зачесал затылок карлик. «Марти снова с нами. Будешь нашим талисманом», – заорал Рия, вырвавшись вперед. «Но ведь на турнир нельзя простым людям», – озадачился Трей. «В рюкзаке контрабандой пронесем», – буркнул я, кидая сумку около входа. Сумка была Анны, и так получилось, что Фауст, да и Чеклав оказались далековато, а остальные, зная, как именно Анна обычно набивает свои сумки и какого те веса, свалили в рассыпную. Между мною и Сорой Киоима выбрала меня, просто-напросто всучив свою поклажу, а на возмущение и заявление, что таскать ее шмотки, это обязанность ее, она заявила, что сие есть моя плата за помощь Фаусту. Причем тут я она не уточняла. «Эй!» – возмутился коротышка моей фразе, возвращая меня к действительности. «Угу, и тебе привет!» – похлопал я его по голове и прошел мимо. «До вечера предлагаю отдохнуть, а ночью выступить к Догби». «А почему ночью?» – не понял Рия. «Потому что если тебе так хочется переть по жаре, то я на это не подписывался», – поясняю, наливая себе сока из стоящего на столе графина в обнаруженный там же стакан. «Мне лень, туда же экскурсии ходит. Почему нам не купить билеты и не съездить на автобусе? Это уже от ледышки. Достал. Потому что никто из вас не умеет даже чуть-чуть контролировать свои новые силы на должном уровне, так что теперь будем передвигаться туда пешком. Каждый сам. Необходимо еще и сделать так, чтобы нас не заметили простые люди, так что гигантские духи не катит. Да с какой стати? Согласна. Это будет для вас отличная тренировка», — поддержала меня Киоима, мигом заткнув три опасливо косящегося на невесту ее, как, впрочем, и половина присутствующих. «Марти, так и быть, понесу я», — буркаю снова. «С вас рюкзак для него». «Эй, хорошо», — закатил глаза к небу я. «Сумка. Постелим там одеяло и положим подушку». Тут я заметил, что Сора уже поняла, что я шучу, и тихонько сползает на пол, смотря на закипающего коротышку. «Шутка. Полет карлику понравился. Он даже забыл свою обиду за сценку в номере. Я же просто наслаждался ветром вокруг и тем, насколько же легко стало сливаться с окружающим миром». Сора, летящая рядом, прикладывала для этого большую часть своих сил, но я все равно чувствовал ее небывалый восторг. Остальные лишь с завистью косились на нас, за исключением Ягана, отрастившего себе полупрозрачные серые перепончатые крылья из-за спины, Дея, сидящего на очень маленькой, по сравнению с реальной, версии своего духа дракона, да Анны, которую нес синий демон, пойманный недавно. Кажется, он Зенки. Пофиг. Остальная часть команды внезапно обнаружила, что конкретно так увеличив резерв, она просрала две не менее важные, хотя ранее они так и не считали, характеристики. И одна из них – контроль. Три с матюками старался удержаться на своей виляющей из стороны в сторону доске, под которой буквально из ниоткуда появлялся слой льда, образующийся из остаточной силы ледяного шамана. Рия буквально выплескивал под ноги слабо структурированную смесь фуриаку и рейку, так как другие варианты у него не прокатили. Йо поступал практически аналогичным образом, стоя на непонятной формы субстанции, состоящей из полупрозрачного синего непонятно чего, ну хоть не фонит на всю округу, как Рия. Из всех них более-менее нормально смотрелся лишь Лен, вбухавший кучу фуриаку в своего духа коня и теперь скачущий на его спине. Зрелище мы все представляли то еще, а уж как фанили на всю округу, ужас. Конечно, в том же каноне вся группа ее научилась нормально контролировать свои силы, однако долгое время они ничего, кроме гигантских духов, не применяли, так что их ядра успели стабилизироваться, да и контроль худо-бедно вырос. Ну и папаша Асакуры вовремя помог, направив на путь истины, ибо нихрен. Однако так или иначе, мне надо было окончательно открыть глаза Сори на то, что эффектное и большое, еще не самое сильное, да и остальным, тоже. За пару десятков километров мы свернули весь свой цирк и пошли, как нормальные люди, пешком. Я сразу же произвел единение с Мадарой, пустив по истце чакру. Сори шепнул сделать то же самое. Фауст не уставал в принципе, а Дэю было пофиг. Они с Леном ее весьма тренированы. Через некоторое время до остальных тоже дошла эта идея, и вся группа зашагала веселей. Марти на себе тащил все тот же Асакура. Притащившись в нужное поселение, довольно быстро мы смогли отыскать и нужный нам ход. Это была пещера, из которой так и несло рейку и фуриаку. Решительно приподняв ленту с надписью «Вход запрещен», я сделал приглашающий жест. Марти брел последним, и его я придержал за плечо. «А, Рью, коротышка, определись кое с чем. Войдя сюда, ты уже вряд ли выйдешь, если являешься человеком. О чем ты? О чем? Видишь ли, это вот лента, я потряс означенной, здесь не просто так, люди сюда войти не могут. Эй, йо, ребята, крикнул я в темноту, но никто мне не ответил. Понимаешь, это особое место, где наш мир прикасается к потустороннему. Человек тут заплутает и уже не сумеет выйти наружу. Только шаман сможет пройти. Кому-то будет легче, кому-то тяжелее. Сори, к примеру, будет непросто. Рия, тем более. Выбирай, шаман ты или человек. И если последнее, то оставайся здесь, за порогом. Людям сюда хода нет. Оставив широко распахнувшего глаза пацана стоять соляным столбом, я решительно шагнул в темноту. Ах да, останавливаюсь на секунду, помни, для шамана главное, воля и собственный дух. Нет их, нет шамана. Есть всего лишь простой человек, пусть и обладающий необычными способностями. Шаг, второй, третий, обернувшись, я не увидел почти ничего. Вход едва виднелся, а стены едва-едва можно было увидеть лишь рядом с собой. Еще шаг, и вокруг сомкнулась полная темнота. Еще один, и я понял, что следующий шаг станет последним. Если я хочу вернуться, то лучше бы он был в противоположную сторону. Еще шаг, вперед, мосты порушены. Следующий шаг, и я перестаю чувствовать свое тело. Ее будет проще всего, он уже проходил такое. Звуки смолкли, даже звуки моих шагов. Попытавшись коснуться себя, я ничего не ощутил. Вглядевшись в темноту, ничего не увидел, вдохнув, ничего не почувствовал. Еще шаг, еще плевать, что я ничего не ощущаю, здесь этого и не нужно. Мне достаточно направления, которое указывает буквально зовущая и кричащая энергия впереди. Еще шаг, не знаю, сколько я так шагал, может минуту, а может и час. Просто в какой-то момент, совершенно внезапно, я сумел различить стенки пещеры, ровные, как и пол. Сделав еще шаг, я понял, что звуки вновь со мной. Еще один, и четко вижу выход. Еще какого черта? Вся команда лежала без сознания. Прямо передо мной упал последний, Лен. Тут же я понял, какого именно черта происходило. Воздействие, сравнимое с воздействием Хаа, только многократно сильнее. Стоило бы попытаться контролировать его, но какой там. Я едва осознавал себя, стоя на ногах и не падая на землю. То, что выдавал ранее Хаа, было малюсенькой струйкой, фактически каплями, падающими вниз. Сейчас же я столкнулся с даже не рекой, не морем, я столкнулся с океаном. Все, что мне удавалось сделать, максимально закрыться, сумев лишь черпать небольшими горстями предоставляемую мне мощь. Образы проносились в голове, в глубине сознания оседала информация, мысли, чувства, однако я упорно направлял то ничтожно малое количество сил, которое сумел получить, на нужные мне преобразования. А едва-едва у меня начало нормально получаться, все схлынуло, оставив меня шататься, словно пьяного, на едва держащих меня ногах. «Рью, это ты?» — окликнули меня сзади. «Что случилось?» А обернувшись, я заметил оседающего коротышку. «Здравствуй, Каге, ты не перестаешь поражать меня», — раздался за спиной знакомый голос. Резко оборачиваюсь, материализуя в руке канимасу. Впрочем, тут же я был вынужден упереть меч в землю, чтобы не упасть. Меня конкретно так повело. «Тише, тише», — рассмеялся один из судей. «Тот самый, что меня испытывал. Я не враг тебе. Отвечая на твой следующий вопрос, ты и твои друзья ощутили на себе благословение короля духов. Хотя я и удивлен, что ты все еще в сознании и стоишь на ногах. Я тоже», — криво ухмыляюсь. «И хватит уже говорить таким занудным тоном. Лучше бы помог». «Хорошо, хорошо», — рассмеялся он. «Сейчас мне подставили плечо, а остальные тела безвольно взмыли в воздух, поднятые несколькими духами, которые контролировал судья. Пойдем, я отведу тебя в выделенные вам комнаты». «Ага, спасибо». Оставшийся путь прошел в молчании. Деревня Добби была интересным местом. Дома самых разных эпох, как вытесанные из скал, так и построенные из вполне себе современных материалов. Цвета преобладали светло-коричневые, но вся окружающая обстановка ни в какое сравнение не шла с огромной крутящейся перевернутой воронкой вдалеке, которая уходила светящимся белым столбом в небо. Даже отсюда она была чудовищных размеров, какова же вблизи. «Это король духов, точнее, его святилище», — пояснил мой невольный помощник. Впрочем, я и так знал эту информацию. Отвернувшись от столба света, я дернул рукой. Кажется, мое тело пришло в относительную норму, и я уже могу идти самостоятельно. Хорошо, отпустил он меня. Кстати, пользуйся моментом и запоминай. Вон там кафе. Кормит довольно вкусно, во всяком случае пришедшие ранее шаманы весьма хвалят. Недалеко отсюда, в той стороне, взмах рукой, парк, который плавно переходит в лес. Там вон магазин различных сувениров. А вон там всякие продукты вроде хлеба и всего такого, чтобы было чем перекусить с утра или еще когда. То есть готовка дома не поощряется? Понял я намек. Не то чтобы просто там нет всего необходимого. Бутерброды порезать несложно, а вот сварить что-то будет уже затруднительно. Ясно, спасибо. Ни за что. В этот момент мы подошли к нужному зданию, где стали подниматься на второй этаж. Я тут же занял комнату с окном, куда сказал затащить Исору, посоветовав также ее с Анной поселить вместе. Хотел еще сказать про Лена с Треем, но передумал. Деревня мне понравилась, да и древняя она, памятник культуры. Уничтожить такое будет варварством, да. Так что Трея я определил Крия, тогда как Лену попросил поселить Дея. К сожалению, Фаусту достался Чоколов. Это будет забавно. Всегда флегматичный и спокойный Яган вместе с придурком-шутником. Ребята очнулись лишь спустя 2 часа, когда я уже успел закупиться и приготовить даже легкие перекусы, даже съесть его, после чего закупиться уже в кафе, которое показал мой провожатый. Еда оказалась действительно охренительной, хотя цены и кусались немножко. Сора очнулась довольно быстро, после чего несколько даже возмутилась, что мы в одной комнате. Впрочем, не сильно натурально. Я в ответ просто заявил, что если ей так надо, то может потренироваться в иллюзиях, к которым у нее имелся небольшой талант, когда переодевается. Девушка только немного покраснела и отвернулась. Я же поперся объяснять всем проснувшимся ситуацию, заодно обнаружив Марти в комнате с Фаустом и Чеклавом. Бедный пацан. Объяснять никому ничего не потребовалось, разве что Рия с Треем, которые не догадались прочесть записку, лежащую на столе. Судьи обо всем позаботились. Оставшееся время до начала второго этапа турнира мы проводили, исследуя окрестности. Я тренировался с Сорой в том самом парке Леси. Действительно, весьма красивое место. Неожиданно к нам решил присоединиться и Марти. Тот проход по пещере сильно изменил его. Он действительно поверил, что шаман, а не простой человек. Ну да иначе бы он так и остался бы блуждать в темноте, ничего не ощущая, пока не умер бы. Мартимера я учил, как положено, а не как Сору, затачивая только на бой. Размеренные и вменяемые занятия, не доводящие до истощения и нервных срывов. Так учил меня дед, хотя он действовал и более эффективно и быстро. Ну так я и не собирался давать коротышке все знания, которые должны были быть в голове наследника великого клана. Впрочем, в этом месте я занимался не только с неожиданными учениками, но и один, глубоко погружаясь в землю, воздух, деревья и камни вокруг, в траву. Вижу, ты настоящий шаман, не то, что современные неучи, раздался спереди знакомый, но совершенно неожиданный голос. Открыв глаза, я увидел его обладателя. Хаа, а ты ожидал кого-то еще здесь встретить? Иронично приподнял он бровь, сделав шаг вперед от дерева, к которому прислонялся и усевшись по-турецки. Здесь, настолько далеко в этом месте, только наиболее сильные и умелые шаманы. Никому просто нет необходимости идти так далеко в этот лес. Зачем ты пришел? Глубоко вздохнув, спросил я. А ты сам еще не догадался, Рью, что ты ответишь? По-моему, у тебя было достаточно времени подумать. Ты видел истину, когда читал мою книгу, ты ощущаешь природу. Не так хорошо, как я, но разве не чувствовал ты ее боль? Боль постепенно погибающей жизни. Люди не ощущают. Шаманы многие из них тоже. Но ты ведь чувствуешь, не так ли? Неужели тебе не хочется прекратить все это? Хаа был прав. Я действительно чувствовал. Не боль природы. Она не может испытывать боль, ведь голые камни – это тоже природа. Нет, я чувствовал боль жизни. Боль лесов, деревьев с тех самых пор, как в тот раз слился своим сознанием с озером. Боль крутилась где-то далеко на грани сознания, но была так или иначе, этого не отнять. Чувствую, чувствовал. В этом месте ее нет, она отступает. Только вот, Хаа, люди тоже часть природы. Ты хочешь уничтожить их, но разве ты не принесешь еще большую боль планете? Это необходимо, чтобы раздвинуть те тиски, которые сдавили мир. А шаманы, ты можешь рассказывать сказки своим последователям, но я точно знаю, что твоей целью хоть и является уничтожение людей, но людьми ты называешь всех. простых смертных, шаманов всю разумную жизнь на этой планете. Ты хочешь построить свое королевство, но лишь в иллюзиях смерти, а подданными в нем станут души погибших шаманов, оказавшиеся в короле духов и ставшие его частью. Верно, улыбнувшись, кивнул он. Только вот что тебя не устраивает, меня, отсутствие свободы. Как бы странно это ни звучало, но король духов ограничен. Он не может воссоздать в себе ничего сверх того, о чем когда бы то ни было думал хоть кто-то из живущих или мертвых. Передо мной лежит неограниченная вселенная, ты ведь и сам знаешь о других мирах. Так почему же ты не хочешь тогда понять, что я не хочу запирать себя в одном мире, пусть ты и предлагаешь открыть все его богатства. Я понимаю твою позицию, и принимаю ее, однако я от своей цели не отступлюсь. Ты талантливый шаман, Рью, такой же, как и я когда-то. Возможно, родись ты на 1500 лет раньше, у меня мог бы появиться друг. Хао поднялся с земли. А сейчас, нет, хмыкаю я, а сейчас ты уже не сможешь по-настоящему меня понять и достучаться. Никто не сможет. Фигура человека развеялась в воздухе. Бой между командой Восток и командой номер 76. Объявили начало поединка. Да, здесь было и отличие от канона. Название. По желанию можно было придумать название своей группе, в противном случае называли номера команд. Состав: Каги Рью, Акиеми Сора и Цао Дэй. Их противники: Даниэль Элвис, Чарльз Рифлер и Хиорама Ямато. Бой. Мы решили разделиться на три команды со следующими составами. Я, Сора и Дэй в команде Восток, Рия, Йо и Трей в команде Асакура. Последняя тройка в составе Чеклава, Фауста и Лена назвалась Тао, в противовес предыдущей. Лен быстро заткнул Чеклава, а Фаусту было фиолетово. Нашими противниками были явно представители трех разных национальностей. Японец, негр и белый. И они же явно не слишком хорошо друг с другом ладили. За моей спиной возникли Мадара и Дед, которые мгновенно подключились к глобальной иллюзии, созданной мною, дабы помочь мне с управлением этой хреновиной. Мне бы не хотелось показывать свои реальные силы, как и силы всех остальных, а потому гигантская иллюзия накрыла арену, демонстрируя эпичный бой шаманов-слабосилков, использующих контроль над духом наподобие тех, какими пользовались ее с друзьями в начале своего пути. Иллюзии – мой особый дар. Моими хранителями были Каге, само воплощение иллюзий, Нурарихен, о котором можно было бы сказать то же самое, и Мадара Учиха, не думаю, что стоит повторяться. То, что видели сейчас зрители, было практически абсолютно достоверно. Движение теней, тел, удары, раны, даже энергия закручивалась очень похоже на то, как должна была. Тем временем Дэй уже призвал своего дракона и на огромной скорости протаранил команду противника. Чернокожий и японец успели отскочить, а белый – всмятку. Это видел я, видела Сора, видел Дэй и все наши хранители. А вот для противников их товарищ перекатился, уходя с линии атаки. Двое выживших уже активировали контроль над духами, оказавшимся весьма и весьма неплохим. Во всяком случае, эти варианты были на порядок выше, чем то, что сейчас демонстрировала зрителям моя иллюзия. К примеру, танк, появившийся вокруг чернокожего, стал для меня весьма неожиданным, хотя и стрелял он в пустое место, где была расположена моя иллюзия. Тем временем его товарищ также атаковал другое пустое место. Ему казалось, что Сора, которая там якобы была, постоянно уклонялась. Чик, и Дэй вырубает парня. Последнего снесла Сора, создавшая из Фуряку и Рейку огромную катану, перерубившую танк пополам и тут же его развеявшую, а подоспевший китаец чикнул по голове горе танкиста. Постояли еще минуту и подождав, пока иллюзия покажет альтернативную версию событий с похожим концом, я развеял морок. Победители, команда «Восток», я, опираясь на плечо Дэя, якобы мне прорезали ногу, потопал к выходу. Голова гудела. Все-таки такая качественная иллюзия требовала серьезного напряжения мозгов. Однако один момент я все-таки забыл. Одежда. Ни крови, ни порезов, ни дыр до зрителей. Конечно, далеко, но тот же судья, кажется, догадался. Вон вертит головой, ища другие несоответствия. А они есть. Мало, конечно, но умные догадаются. Рью, я помогу. Встретили нас друзья на выходе, и к нам тут же подошел Фауст. Все нормально. Я слез с плеча Дэя и пошел спокойной походкой. Это была иллюзия. Не люблю демонстрировать свои возможности. Ну ни хрена себе. Возмутился Трей. Рия, ты мне проспорил. Зевнула Сакура. Сегодня всех угощаешь ужином. Да, а Сакура сама, великий король и император Рока. Ее поспорил с Рия, а в случае победы Рия кормит всех ужином и называет так ее до вечера», — пояснил нам всем Марти. «Попал ты, Чепчик», — хмыкнул Лен. «Не называй меня так, как ты смеешь оскорблять мою великолепную прическу? Будет вам, фыркаю. Пошли найдем тут какое-нибудь развлечение, не все же нам в номере сидеть. Кажется, тут где-то киношка была. Я лучше почитаю что-нибудь в интернете», — сообщила Сора. «ГМ, идея неплохая», — согласился я. «Пошли к себе, Рью. Занимайся, чем хочешь, Дэй. Я тебя ничем не ограничиваю. Единственное что, до ужина помоги Марти с контролем шикигами, ок? Хорошо. Пошли, коротышка». «Я не коротышка». Не обращая больше внимания на разговор ребят, мы с Сорой пошли по направлению к своим комнатам. Девушку явно что-то беспокоило, но я решил, что если захочет, сама скажет. Рью, Ась, отвлекся я от своих мыслей. «Скажи, я красивая, ГМ?» Я оглядел Сору с ног до головы, после чего вынес вердикт. «Да, весьма. Честно говоря, я несколько занят был другими размышлениями, так что отвечал, не делая комплимент, а просто констатируя факты, реально оценивая Сору. Тогда почему ты не обращаешь на меня внимания?» А вот этот вопрос выбил меня из погружения в самого себя и вернул к реальности. «Что, прости, почему ты не обращаешь на меня внимания, как на девушку?» Четко и размеренно повторила она. «А ты хочешь?» Хмыкаю. «Да». «Ну ладно», кладу руку на талию и продолжаю движение, несколько помогая ошарашенной Соре. Она покосилась на мою руку. «Вот так просто, а ты хотела долгих объяснений или еще чего? Ну, можешь не продолжать». Глава 8. Ничего особого запланировано на сегодня не было, так что с утра разбудив Сору, которая ночью замерзла, ага, конечно, и перебиралась ко мне, я потащил девушку в лес, где ранее тренировался в одиночестве. Чем дальше, тем интереснее и красивее, хотя и природа вокруг тоже постепенно дичала. Чем дальше мы забредали, тем таинственнее и интереснее становилось. Вскоре между стволами деревьев начали попадаться полузеркальные грани, отражающие совсем не нас и вовсе не то, что было за ними. Рюа, порталы. Хотя я не думаю, что они могут нас куда-то переместить. Недостаточно крепкие, и уж точно неполноценные. Смотри, я протянул руку к одной из граней, которая начала проминаться, когда я ее коснулся, словно пленка. Если вдруг когда-нибудь увидишь, что портал так мнется, даже если твою руку он пропускать и будет, но все равно станет терять форму и деформироваться, то не смей им пользоваться, если не будет совсем уж крайней необходимости. Такая штука может схлопнуться или деформировать проход в любой момент. Хорошо. Чем дальше мы шли, тем интереснее становилось. Стали попадаться проходы, ведущие в самые разные места, при этом способные нас пропустить при должном желании. Случайно увидев один из них, я тихо выругался отборнейшим матом и потащил Сору назад. Рью. Потом, хотя ладно, опасность пока не грозит. Один из порталов вел в знакомое мне место. Очень неприятное и очень хорошо знакомое. Запомни, лучше сюда без меня не забредай, хорошо? Серьезно смотрю ей в глаза, не отрывая взгляда. Ну ладно, молодец. Целую в нос, заставляя весело фыркнуть и тут же получаю аналогичный поцелуй, но уже в губы. Еще спустя какое-то время, пока мы шли назад, а забрались мы далеко, километров 10, я думаю, нас окликнул голос. Так вот, кого захотел прибрать к рукам Хао, из-за деревьев вышла очень, очень красивая женщина, невероятно утонченная и весьма грациозная. Необычная, не хочу повторяться. ГМ, а вы, собственно, кто? Поинтересовался я. Можешь звать меня, Сати, или ваше высочество, иронично уточняю, только сейчас, через свою связь с окружающим, чувствуя, насколько же она сильна, воплощение одного из предыдущих королей, Будды, кажется, хотя утверждать не берусь, слишком мутно все это дело помню. О, так ты слышал обо мне, Хао, вы, я такова иерархия силы на данный момент, хотя кто-то равный или почти равный мне и может найтись, спокойно пожимаю плечами, видимо, она любит играть, может, присядем, вопрос был риторический, так как я уже уместил свое седалище на траве, опустив молчащую Сору к себе на колено. «Зачем вы, ваше высочество, сюда явились, позвольте спросить? Мне было интересно встретиться с человеком, которым так заинтересовался Хао, и как я одному из прошлых королей впечатлил», хмыкаю, видя на лице принцессы легкое удивление от моей осведомленности. «Весьма», медленно произнесла она, Знаешь, Кагирю, я хотела предложить тебе альтернативный выбор. Хая хочет, чтобы ты встал на его сторону, и я предложу тебе присоединиться к моей группе. И зачем? Она правильно поняла мой вопрос. Чтобы был выбор, всегда должен быть выбор. Всегда и у любого. Знаете, принцесса, я не разделяю цели Хая, но и ваших целей и желаний я не разделяю ни капли. Я не пойду за вами и не пойду за ним, пока он идет выбранной когда-то дорогой. Однако, как вы и сказали, выбор должен быть всегда и у любого. Вы с Хая навязываете мне свою сторону, но тогда это ведь уже не выбор, не так ли? Попробуйте дать мне то, что действительно станет выбором и настоящим решением, тогда и поговорим. Я уже хотел было встать, но Сати явно не желала так быстро заканчивать разговор. Рю, скажи, а как ты относишься к нам с Хая? К вам с Хая? Вы были бы отличной парой. Ухмыляюсь и, видя ошарашенное лицо Сати, весело улыбаюсь. Шутка. Если серьезно, то вас я уважаю. Вы были королем, ну или королевой. Сложно не уважать шамана, добившийся столь немалых вершин. Хая же я им восхищаюсь и очень жалею, что его взгляды мне пока чужды. Надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос. Вот теперь уже меня никто не останавливает, и я встаю, беря Сору за руку, поворачиваюсь, но прежде чем уйти, бросаю еще одну фразу. Принцесса, в каждой шутке есть доля шутки. Повернув голову, я уже никого не увидел. Впрочем, не думаю, что не был услышан. Йо, какого черта? Послышалось нам, когда мы проходили мимо комнаты Асакуры. В следующий момент дверь открылась, и Анна в лифчике, одна из лямок которого уже была снята, вышвырнула Трия наружу, а когда она закрыла дверь, я почувствовал возникновение барьера. «Дружище», — заметил я, — «Йо почти женатый человек, ему можно». Оставив ошарашенного Харахара трясти головой, мы прошествовали уже в свою комнату. Сора завалилась читать, а вот я отправился прогульнуться обратно к тому месту в лесу-парке. Хоть там уже начинался нормальный лес. Что же я там такого увидел? О, я увидел, мать их, ту гребаную крепость-город. Тот самый, из леса духов, где кое-кто просто-таки горел желанием меня подчинить. Бейрер мерзкое местечко. И выход, кстати, был недалеко от той норы, которую я когда-то вырыл, дабы организовать себе какое-никакое, а жилище. Конечно, тот портал не пропускал никого и ничего. Слишком слабенький был. Если через него кто-то и попытается прорваться, то складка пространства просто распрямится и такого дурака попросту разорвет. Однако чем дальше в лес, тем более плотные порталы. Что если еще дальше будут рабочие? По собственному опыту говорю, не разобравшись с проблемой, я ее обрету в гораздо более неприятном виде позже. Лучше уж сразу. Единение с Мадарой прошло легче легкого. Приток энергии позволял находиться в таком состоянии едва ли не годами. Месяцами, точно. Пара печатей, и вот уже от меня по всему лесу разбегаются два десятка клонов, осматривающие местность. Я бегу вместе с ними. Спустя 4 часа поисков я все-таки нашел такую пакость. Рабочий портал в лес духов. Клон смог войти и вернуться. Все, финиш. Судьи вряд ли позволят долго резвиться здесь кому бы то ни было, однако натворить дело эти индивидуумы сумеют. В лесу духов бытовало мнение, что вот она, земля обетованная, что здесь все становятся гораздо могущественнее и вообще вовне живут всякие ничтожества. Мнение в корне глупое, так как без повышенного фона леса духов большинство тамошних недошаманов загнутся. Однако людям свойственно высокомерие. Здесь, в Добби, фон тоже высок, но не настолько, как в лесу духов. Однако здесь обитатели леса не загнутся, хотя восстанавливать свои силы будут долго. Внезапно один из клонов развеялся, передав мне информацию. На мгновение я замер, а потом сорвался с места. Сора, несясь сквозь листву и перепрыгивая с ветки на ветку, я чувствовал, как в ту же сторону бегут все мои клоны. Быстро сложив печати, я создал еще 3 десятка копий, которые стали расходиться от меня большим полукольцом. Когда до нужного места оставалось 200 метров, я взлетел, а мои клоны рассредоточились по земле, верхним веткам и среднему уровню, отталкиваясь от стволов и нижних ветвей. Вот они, слава системе, пока еще ситуация не зашла слишком далеко. Девушка отбивалась с помощью приходивших ей на помощь время от времени клонов. Мои копии здесь не могут в полной мере использовать духовное искусство и вообще на уровне середнячков-чунинов, но зато они имеют сознание, которое является результатом слияния моего разума и разума Учихи Мадары. У нас обоих есть немалый запас опыта, а потому даже с мизерными объемами чакры и недоступности ничего, кроме единения, мы способны сражаться на высоком уровне». Сора находилась в единении с Акико. Правильный выбор. Гигантского духа она призвать не способна, а создавать контроль сейчас глупо. Она не видит противника, а единение повышает личные характеристики. Такие, к примеру, как реакция. Она не видит противника, значит, увеличение собственных характеристик и уменьшение трат энергии для нее сейчас должно быть первостепенно. Девушку атаковали из-за деревьев множественными снарядами самой разной природы, которые отбивались десятками шикигами и окутанной зеленовато-желтым светом катаной. Мои клоны какое-то время старались найти противника в кустах, деревьях и еще хрен знает где, но ничего не выходило, их убивали раньше. Так что они сменили тактику, помогая девушке отбиваться и подставляясь, когда она не успевала. Не став медлить, я множественными телепортами достиг Соры, мгновенно обхватывая ее руками. Наши тела стали серовато-темными и полупрозрачными, а следующие снаряды прошли прямо насквозь. Через десяток секунд обстрел прекратился. С трудом контролируя двух духов, я скользнул в единение с природой. Один противник, два, три, четыре, пять, шесть. Все, больше нету. Через секунду раздался жуткий визг и вой. Я отрезал, будучи ветром, палец той противницы, которую ощущал, как шамана. Девушка, несомненно, только вот мы не в турнирном бою. Она напала из-за угла и пыталась убить Сору. Пришибу и не замечу, тварь. Новый вопль огласил округу. Ветер внезапно иглой вонзился в глаз, потом в артерию на шее, артерию на ноге я уже перерезал. К сожалению, у меня не хватает сил убить ее мгновенно, но небольшие порезы не менее опасны, если резать правильно. Вторая артерия на шее, вена на запястье. В нашу сторону летело огромное количество всяческих снарядов, но пока у меня есть фуряку, хрен вы меня возьмете. Второй глаз, на ладони попал, минус сухожилие, на ноге сапог, не пробью. Ну да ничего, ты явно не бережешь свою нежную кожу. Уже истекаешь кровью, но я тебе помогу. На теле неизвестной пока шаманки начали появляться порезы один за другим. Кажется, ее духи пытаются помочь ей удрать не так быстро, сволочь. Сознание стало лианой, которая лежала рядом. Миг и девушка прикручена к корням дерева. Сдавить нет, сил не хватает. Тогда земля начинает медленно проминаться, а лиана не дает духам вытащить ее. Девушка проседает вниз. Вот лицо оказалось в земле. Жутковатая смерть. Захлебнуться в жиже земли и собственной крови. Однако она сама напала, а здесь использовать гигантских духов или нечто мощное мы не можем. Сражаясь я на открытой местности, еще можно было бы попробовать ее даже не убивать, а так нет, нет и еще раз нет. Прижав Сору, которую всю трясло, неудивительно, так близко к смерти она еще не была, я слился с ветром вокруг. Духи той шаманки быстро уходили от нас. Аккуратно смотря из-за плеча Соры, я нашел на оракуле нужную функцию, тут же ее активировав. Совет шаманов, несколько удивленный голос раздался с моего запястья. Почти никто не в курсе этой функции. Кагирю, только что на мою подругу и на меня совершила нападение какая-то шаманка. Нам пришлось убить ее, иначе не получилось. Мед помощь не нужна, но я посчитал необходимым сообщить вам. Ждите. Короткий голос и связь прервалась. Спустя минут 10 появились двое судей в боевом снаряжении и с крыльями за спиной. Сора уже успела успокоиться, но все еще не хотела отходить от меня. Мне было несложно. Просто прижимал ее, держа за плечо. Как только появились фигуры судей в небе, явно ориентировавшихся по своим оракулам, я им замахал. Что тут произошло? По иронии судьбы прислали мне моих черта и ангела, Сильву и Карима, с которым я был в хороших отношениях. К счастью, разговор начал не Сильва. Он смотрел на меня несколько неприязненно, хотя это и не слишком меня волнует. Даже если Сильва станет ненавидеть меня черной ненавистью, то все равно не даст чувствам выйти на волю. Он будет беспристрастен, я уверен. Я был недалеко отсюда, когда почувствовал здесь бой. И здесь же я почувствовал свою напарницу. Поспешив сюда, попал в ловушку. Пришлось убить, так как иначе я обезвредить нашу противницу не мог. Ее тело должно быть где-то там, за деревьями. Точнее не скажу. Судьи кивнули и отправились в указанном направлении. Вскоре раздался выкрик Сильвы. Нашел. Я хотел было заспешить туда, но потом решил, что незачем оставлять тут Сору, а потому опустился с нею на траву. Вскоре судьи вернулись. К счастью, ничего доказывать не потребовалось. «Ну как?» – спросил я. «Обвинений мы предъявлять не станем. Почему?» – удивляюсь. «Мы прослушали записи ее оракула. Там были доказательства того, что она действительно хотела напасть на вас и убить», — добавил он.